Вот мое скромное жилище. Вы ведь у меня никогда раньше не бывали, Оксана. Да, не доводилось, призналась журналистка. Тем более рад вдвойне. У меня есть для вас очень хорошая новость. Пойдемте на террасу. Хозяин проводил гостей сквозь оранжерею с диковинными растениями. В оранжерее стоял густой сладкий запах цветов. Оксане показалось, что, пройдя сквозь стеклянное помещение, она вся, ее одежда и даже кожа, пропиталась сладким трупным запахом. «Долго здесь находиться невозможно», — признался хозяин шикарного дома. «Так, минут 10-15, а если больше, у меня голова начинает кружиться. Так что, Оксана, я вам задерживаться здесь не советую. Пойдемте». Он галантно взял женщину под руку. Егор Королев следовал за хозяином, отказавшись от любых притязаний на Оксану. Пройдя оранжерею, они оказались на террасе. С нее открывался шикарный вид на реку, текущую горизонту, на луг, ярко освещенный солнцем. Вода в реке сверкала, дальний лес казался синим, настолько ярко синим, что даже глазам было больно. Хозяин взял темные очки, лежащие на столике рядом с плетеным креслом, надел их и предложил гостям рассаживаться. «Тихо здесь, хорошо», — сказал Егор Королев, прислушиваясь к щебету птиц. «Да, неплохо. Раньше на этом месте стоял дом одного конструктора, лауреата 5-6 ленинских и сталинских премий. Старую дачу я выкупил и сломал. Построил вот этот домик. Здесь хорошо отдыхать от шума города, здесь никто меня не беспокоит. Будете что-нибудь пить?» «Я бы от минералки не отказался». «Стакан холодного сока. Будет сделано». Хозяин щелкнул пальцами, тут же появился мужчина в белом костюме, но без бабочки и без галстука. «Пожалуйста, два сока и минералку». Заказ был выполнен мгновенно. Хозяин сидел напротив гостей, заслоняя собой часть прекрасного вида. «Во-первых, я хочу вас поблагодарить, дорогие мои, за хорошую работу. Вы сделали все, что смогли в предложенных обстоятельствах, и, скорее всего, никто лучше тебя, Егор, с поставленной задачей не смог бы справиться. Но это лирика. Компанию будем разворачивать дальше». Грибовский замолчал, провел ладонями по лицу, словно сбрасывал невидимую, прилипшую к ресницам паутинку. «В общем, для меня ситуация в стране складывается не очень хорошая. Я делал все, что в моих силах, но власть, естественно, не вся идет мне навстречу, в смысле прет на меня танком». Грибовский подался вперед и облокотился руками о маленький столик, почти прошипел: «Они хотят меня уничтожить. Но я не так прост, я не так глуп, как они полагают. Мы еще поборемся, как говорится, еще повоюем. Не правда ли, мои дорогие?» «Какие разговоры?» — сказал Королев. «Раз надо, значит, повоюем, оборот избавлять не станем. Вы только скажите, кого в эфире гробить надо больше других? Я его через неделю вместе с кепкой заасфальтирую». «Милый ты мой мальчик», — усмехнулся Грибовский. «К сожалению, на меня обиделся тот, кому я в свое время руку протянул. Дело не в твоих программах. Он считает, что я стал опасен для России. Ты все делал правильно, держал оборону до последнего. Крови моим врагам попортил, и я, естественно, хочу вас отблагодарить. Деньги деньгами, я хочу сделать маленький подарок. Через неделю я отправляюсь во Францию, поплыву на своей новенькой яхте. Старую на прикол поставил. Я перекупил ее у одного англичанина. У него сейчас положение хуже некуда, и яхту у фирмы он выкупить был не в состоянии, я это сделал за него. Яхта просто чудо, таких в мире 5 или 6. Я уплываю во Францию, — веско произнес Грибовский, — а яхта стоит на Черном море. Я поплыву в Канны на ней. А вы, мои дорогие, полетите туда на самолете. Я надеюсь... С паспортами у вас порядок? Если нет, то можно успеть, я устрою». «С паспортами порядок», — за обоих ответил Королев, довольно потирая ладони. «Вот видите, все складывается как нельзя лучше. Во Франции мы с вами встретимся. Гостиница для вас заказана и оплачена. Если захотите, поживете со мной на вилле. У меня там есть небольшой уютный домик для гостей. Все будет к вашим услугам». «Что мы должны делать?» — улучив паузу, спросил Егор Королев. «В первую очередь отдыхать, развлекаться. Во вторую, я с вами хочу обсудить будущие телевизионные проекты, в которых тебе, Егор, отведена роль ведущего. Время на канале уже куплено, и с новым телевизионным сезоном мы сможем приступить к делу». «Что это будет?» «Аналитическая программа как бы обо всем и ни о чем. О форме мы с тобой поговорим попозже. А может, вы, господа, не откажетесь от бокала замечательного французского вина?» «Вино отменное, можете мне поверить, оно сделано из винограда очень редкого сорта. Он растет лишь на юге Франции, на солнечном склоне всего двух холмов. Я несколько лет назад купил небольшой участок вместе с винодельней и винными подвалами, тоже по случаю. И сейчас очень доволен. Вы, наверное, читали, что обо мне пишут?» «Где именно?» — спросила Оксана. «О вас много пишут. В центральной прессе». «Читали, но, наверное, не все. Я кожей чувствую, как на меня окрысились мои враги. Они готовы смешать меня с дерьмом. Они не имеют стыда, потеряли совесть. Они начинают обвинять меня во всех смертных грехах, разве что я еще младенцев не начал резать». Произнеся эту фразу, Грибовский зычно и раскатисто захохотал. От этого хохота Оксане стало немного не по себе. Она обхватила колени и несколько раз качнулась в кресле. «Хотите попробовать вино позапрошлого года? Урожай был не очень сильный, но вино получилось отменное». И хозяин, щелкнув пальцами, призвал мужчину в белом костюме и черных лакированных туфлях. «Нам, пожалуйста, бутылочку вина урожая позапрошлого года». «Вы не станете возражать, если я закурю?» — спросил Егор Королев. «Что ты? Вот сигареты, вот сигары!» Хозяин указал на узкий высокий шкаф в углу террасы у кожаного дивана. «Выбери себе, что по вкусу. А вы, Оксана, не курите? Правильно делаете. У курящих женщин совсем другой цвет лица, чем у вас». «Я не курю не из-за цвета лица». «Тогда почему? Мне просто это не нравится, хотя курящие мужчины раздражения у меня не вызывают». Появились три бокала с темно-красным, почти черным вином. Грибовский вертел бокал в руке с восхищением, так, словно бы это было по меньшей мере яйцо Фаберже. Оксана пригубила, сделала глоток, вино показалось ей кисловатым и чересчур терпким. «Я вижу, вино вам не очень нравится, Оксана». «Нормальное вино. Я небольшой специалист в алкогольных напитках. Мне больше нравятся соки». «Кому что? Вы еще слишком молоды», — и Грибовский опять расхохотался. «Пройдет несколько лет, может, даже 10, и ваши взгляды на жизнь поменяются, у вас появятся новые ценности. Сейчас вы думаете, что самое главное в жизни — известность, деньги, а я, имеющий все это, думаю, что ценность жизни в другом. В чем же?» — спросила Оксана, пытливо глядя на хозяина дома. Она, как ни старалась, не могла рассмотреть выражение его лица. Грибовский сидел против света, а глаза прикрывали темные очки. «В чем ценность?» «У каждого ценности свои. Кто-то считает самым главным детей, для кого-то важнее всего любовь, физическое удовольствие, кто-то помешан на собственном здоровье. А для вас, Роман Михайлович, когда-нибудь мы вернемся к этому разговору, и я расскажу вам, Оксана, лично о своих ценностях, о том, что меня удерживает на земле, удерживает на плаву. Многие думают так: Грибовский имеет все, самолет, машины, корабли, на Грибовского работают банки, его знают во всем мире, он вершит судьбами политиков, кого-то назначает, кого-то снимает, но это не так, это неправда, это лишь верхний слой, оболочка, это следствие более важных для меня вещей». Егор Королев слушал своего хозяина так, как никогда прежде. Ему еще не доводилось сталкиваться с подобными откровениями. Как правило, олигарх говорил уклончиво, своей личности не касался, жизненными взглядами не делился. Сегодня же Грибовского прорвало, он разоткровенничался. Случайностей олигарх не допускал, и странной открытости должно было найтись объяснение, но выкристаллизовать его из него Егор Королев пока не мог. Грибовский поднялся, прошелся по огромной, как вертолетная площадка, террасе с бокалом темно-красного вина в руке. Оксане на секунду показалось, что в руках олигарха не бокал с вином, а бокал с кровью, или, может, даже с еще бьющимся окровавленным сердцем. Солнце попадало в бокал, вино вспыхивало рубиновым пламенем и мгновенно гасло, оно пульсировало в бокале, и Грибовский любовался этим зрелищем. Он подносил бокал к губам, но не пил, а лишь нюхал, вдыхал аромат. Оксана повторила движение олигарха и уловила то, чем наслаждается Грибовский. Вино пахло солнцем, но не русским солнцем, а средиземноморским, золотисто-горячим. Через пару секунд Оксана ощутила, что улавливает в аромате оттенки. В вине сошлись не только яркий солнечный свет, но и густота южной ночи с огромными мохнатыми звездами, короткие полуденные тени и мерцание серебристой луны, сходящей над холмами. Женщина сделала маленький глоток, удержала капельки на губах и оценила вкус напитка. «Знаете», — вдруг сказала она, держа бокал двумя руками и зажимая его в ладонях, — «вино действительно замечательное». «А я вам что говорил?» — обрадованно воскликнул Грибовский и подошел к молодой женщине. «Оно чудо, Оксана! Мне старый винодел признался, что такое вино случается раз в 60 лет. Роман Михайлович, ваше вино даже жалко пить. Пейте, Оксана, оно наполнит вас жизнью. Пейте и не жалейте, я подарю вам бутылку на дорогу». «Нет, что вы, Роман Михайлович, это слишком дорогой подарок. Вы, Оксана, дорогая гостья, а дорогим и любимым гостям дарят дорогие подарки. На Востоке существует культ гостя, и если гостю что-то понравится в доме, хозяин обязан подарить. Вы, наверное, этого не знали?» «Нет, не знала», — призналась женщина. «Вот видите, вы слишком молоды, дорогая».